Глава 26. По дороге я покупаю тест на беременность. Приезжаю в салон, и у меня в глазах начинает рябить от количества людей. Причем в холле ожидают не деревенские бабушки, а роскошные дамы в брендовых нарядах. Среди них я вижу Вику, с которой мы познакомились на приеме в клубе Ратмира. Я сразу подхожу к ней. «Привет, а ты как здесь?» – спрашиваю, искренне удивляясь. Вика целует меня в щеку, не касаясь, чтобы не спачкать помадой. «Ратмир пригласил нас. Попросил поддержать бизнес жены. Девчонки вон уже столько рилсов у себя выложили. Сделали тебе рекламу». Я извиняюсь перед Викой и пробираюсь через толпу в поисках Нади. Захожу в отдел парикмахерской. Там работают Надя, Лика и еще две новеньких девочки, которых я не знаю. «Ева, слава богу!» — радуется Надя. «А откуда новенькие?» «Ратмир Викторович сегодня прислал». «Здравствуйте». Девушки кивают мне. Перед ними я тоже извиняюсь и иду дальше по салону, чтобы найти Ратмира. Прохожу все помещения. Вижу, что на втором этаже, кроме Наташи, теперь работают еще и три специалиста. Везде сидят клиентки. Им красят ногти, делают маски и массаж головы. Я слышу внизу голос Ратмира, и сердце начинает биться быстрее. Я сама искала его, но теперь боюсь встречи. Спускаюсь на первый этаж и вижу, как мой фиктивный муж заносит в салон какие-то коробки, как из-под тортов. Мы с Ратмиром не виделись 2 недели, и сейчас, когда я смотрю на него, мое сердце сжимается от тоски. Хоть он и ранил его, хоть предал меня, но чувства от этого не ушли. «Ратмир, что происходит?» Спрашиваю, пока он развязывает веревочки на коробках. «Я принес еды для наших особенных гостей», отвечает с улыбкой, подмигнув одной из дам. В коробках оказывается свежеиспеченный деревенский хлеб, масло, фрукты и соки. Запах потрясающий. «Боже, как пахнет!» — говорит Вика. «Один раз можно поступиться с диетой. А я и так ем и не полнею», — говорит вторая и берет горячий кусок свежего хлеба. Я отзываю Ратмира в сторону. «Зачем все это?» Он улыбается кому-то за моей спиной и переводит взгляд на меня. «Помогаю тебе. Они у себя в соцсетях выложат, как классно у тебя в салоне. Я нанял новых специалистов. Сделаем салон красоты и спа. Здесь полно свободных помещений. На заднем дворе установим крытый бассейн. К тебе в салон будут приезжать за релаксом. Природа, свежий воздух, деревенская еда и лучшие мастера, которые наведут красоту. Пустим красивую рекламу на телевидение, а жены членов моего клуба будут пиарить салон у себя в соцсетях». «А им это зачем?» «Потому что ты моя жена, Ева. Не так плохо быть в клубе, правда? Это большой бонус для бизнеса. Не только между мужчинами заключаются выгодные сделки. Жены тоже помогают друг другу. Я только закинул предложение, а они сами вызвались приехать и опробовать все услуги». Нас прерывает Надя, которая подает голос из дверей парикмахерской. «Ева, нам нужны еще руки, ты поможешь?» Я смотрю на Ратмира, но он ничего не говорит, ждет моей реакции. Хотя я помню, как он ругал меня за то, что сама работаю парикмахером, а сейчас не возникает. «Да!» — кричу ей в ответ и обращаюсь к Ратмиру. «Мне нужно идти. Поговорим позже». Он берет меня за руку и внимательно смотрит мне в глаза. На секунду я задерживаюсь и тоже смотрю на него. А потом ухожу. Сажаю Вику на свободное кресло. Она просит сделать ей прическу и радуется, что над ее волосами будет работать лично хозяйка салона. «Какая ты активная, Ева!» — говорит она. «Я вот ни дня в своей жизни не работала. Салон только открылся, надо поучаствовать в процессе, а там видно будет». «Это правильно. С такими мужьями, как у нас, надо отдыхать у моря, а не пахать. Ну, ты не так давно замужем, еще освоишься. Ты знаешь, что ты счастливица?» «Потому что у меня есть свое дело?» Она смеется. «Нет, потому что твой муж не только богатый, но еще и молодой и красивый. Таких мало». Я поднимаю бровь, глядя на нее через зеркало. «Да ты не переживай, я своего Анатолия люблю. Мне чужих мужей не надо». Пока занимаюсь волосами Вики, я думаю о Ратмире. В этой суматохе мы сразу начали обсуждать дела, а ведь 2 недели назад мы так некрасиво расстались, а сейчас говорим, как ни в чем не бывало. Но это только из-за сложившихся обстоятельств. Если бы не работа... Мне кажется, Ратмир настроен обсудить случившееся. И, видимо, мне не избежать этого разговора. Наверное, Ратмир будет пытаться меня убедить, какой он хороший, как помог мне с салоном. Зачем он привел всех этих жен? Он так заглаживает вину? Только что толку, если это не исправит его обман? Как ему верить после того, что он сделал? Ближе к вечеру у меня появляется свободная минутка, и я закрываюсь в кабинке туалета. Я не забыла про тест. И по правде этот вопрос сейчас волнует меня больше всего. Я жду, пока на заветной тест-полоске появится результат. Время в этот момент тянется слишком медленно. Хочу ли я этого ребенка? От человека, которому плевать на всех, кроме себя. Я специально не смотрю на тест раньше времени. Листаю ленту новостей в телефоне. Соцсети богатых жен пестрят видеороликами из нашего салона. На них много лайков и комментариев, где подписчики нахваливают получившийся маникюр или прическу. Судя по тому, что пишут владельцы аккаунтов, Ратмир рассказал им, что у нас работают лучшие специалисты. Хотя ни одна из женщин не доверила моим девчонкам стрижку или окрашивание своих волос, но все остались в восторге от причесок, массажей, маникюров и прочего. Доверяют, но проверяют. И, как я понимаю, мои мастера проверку прошли, потому что хозяйки аккаунтов пишут, что наши специалисты настоящие профи. Я радуюсь таким шикарным новостям. Мне начинает нравиться этот салон. Даже не из-за того, что сюда пришли такие влиятельные клиентки, а потому что я начала привыкать к этому месту. Я начинаю привязываться к коллективу, и у нас такая дружеская атмосфера. Мне нравится, как преображается салон. И природа вокруг такая красивая. Я только сейчас, после разлуки с этим местом, понимаю, как мне здесь комфортно. С этой светлой мыслью я и смотрю на тест. И результат заставляет меня улыбнуться. Необъяснимое чувство. Ты не планируешь ребенка, но когда узнаешь, что он у тебя будет, то такая радость разливается внутри. На моем тесте две полоски, и я беременна. И даже мысль о том, что Ратмир – отец ребенка, не расстраивает меня. Ничто не перебьет это счастье. У меня будет малыш. Я не хотела его, не планировала так скоро и в таких обстоятельствах. Но сердце трепещет в груди, и мне кажется, я уже физически ощущаю, как внутри меня растет маленькая жизнь. А еще теперь я точно знаю, куда мне идти и где жить.